Та тут да, еще не хватало, чтобы потом за больницу платить. Потом, правда, тяжелее пришлось, надо было ипотеку продолжать выплачивать и при этом за аренду еще платить. Рат отвернулся и тяжело вздохнул, о чем-то задумавшись. Кузины уже все замуж вышли, родили, надо как-нибудь навестить их, это ж ведь можно будет сделать, смотря по ситуации, честно сказал я. Было видно, как Рат действительно хочет увидеться с родственниками, но и давать лишнюю надежду не хотелось. Когда будет затишье, комиссар может разрешить, если ненадолго. Будет отлично, улыбнулся Рат. Хе, покрасуюсь перед тетей и кузинами. Вот они и удивятся. В какой-то мере, было немного странно говорить о таком. Всего через несколько часов мы отправимся в бой, где вполне себе могли погибнуть. Но при этом Рат, как ни в чем не бывало, строил себе планы на будущее, словно рисков никаких вообще не было. Это было немного непонятно, я личного такого никогда не делал, в этом как-то не проглядывалось смысла, но высказываться вслух по этому поводу я не собирался. Если ему так нормально и он все равно готов идти в бой, я не собирался в это вмешиваться. Еще несколько минут мы молча доедали свой завтрак, после чего выкинули всю одноразовую посуду и направились к помещению бассейна. Это было одно из самых больших помещений, в котором я вообще оказывался за все время пребывания в Вильяр-Уникусе. Огромное пространство в виде цилиндра, диаметром 100 метров и высотой где-то столько же. Стены представляли из себя ряды окон отельных номеров, а внизу располагался комплекс пустых сейчас бассейнов разной формы, размеров и глубины, соединенных системой каналов. Здесь вместо гари до сих пор довольно сильно пахло хлоркой, воду спустили уже после того, как отель был освобожден от культистов. На пешеходной части располагались пустые места, мостики, а также большой бар, рядом с которым было множество кресел, прикрепленных к полу и дну бассейнов. Все это освещалось благодаря аварийному освещению алого цвета, однако из-за размеров помещения тут все равно было довольно тускло. Потолка же тут вообще видно не было, так как наверху лампочек не было. Именно этот гигантский зал превратили в огромную зарядную станцию для использованных батарей и лазганов. Тысячи зарядных устройств штабелями лежали на полу в бассейнах, соединенные сотнями метров толстых кабелей и их связок, лежащих на полу в огромных количествах, из-за чего нужно было еще постараться не споткнуться. Заряжалось все благодаря нескольким десяткам генераторов, которые сейчас гремели вовсю, вырабатывая электроэнергию. Прокладывать сюда кабели, подсоединенные к сети, было слишком долго, а батареи нужны были сейчас. Как мне объяснили, они работали на этаноле, так как на этой планете никакого другого топлива и не было вовсе. Единственная их проблема в том, что от генераторов все же шли выхлопные газы, потому к каждому в довесок была подсоединена фильтрующая установка. Мне и Рату нужно было забрать отсюда заряженные батареи для лазганов и батареи для силовых щитов. Бои были довольно активными. Правда, теперь оставалось найти нужного нам человека, который, как я знал, находился за барной стойкой. Это был уже совсем не молодой мужик лет 50 на вид. Он не был ни верлонцем, ни акитосцем, ни вильерцем. Насколько я мог судить, он больше всего напоминал сержанта Гингаша, то есть он вообще был ретроганцем. Таких в полку вообще оставалось пару десятков на самых разных должностях, включая полковника. «Лейтенант Баткин», — позвал я мужчину, и тот мигом отвлекся от заполнения какого-то журнала, посмотрев на нас аугментическими глазами. «Ао, рядовой адъютант, уже выступаете?» — спросил он, закрывая журнал и вставая со своего места. «Да, через час уже вступаем в бой», — кивнул я, проходя вдоль барной стойки вместе с лейтенантом. «Понятно, спокойно, но одновременно серьезно», — сказал Ильмант, выходя через проем в стойке и направившись по одной из дорожек, между рядами зарядных устройств со снующимися туда-сюда солдатами. К слову сказать, спросить тут хотел, если можно, чего за херня у вас там стряслась на допросе? Пристрелил трех культистов, потому что их допрашивать бесполезно. Разговорщику это не понравилось, назвал меня мудаком комиссарским. Расстрелял его, сержант взбесился и напал. Того тоже пристрелил, спокойно объяснил я. Тот факт, что он уже все знал о произошедшем, меня нисколько не удивлял. Событие, все же, было не самым рутинным, а солдатские сплетни разлетаются настолько быстро, насколько это вообще возможно. «Мда, и такое бывает», — проговорил Ильмант. Он понимал, что я действовал правильно, да и критиковать меня он вряд ли смог бы, Что ж, жаль, что так произошло. Верлонцы все же опытные парни, мало их уже. Но как вышло, так вышло. Во, пришли. Лейтенант остановился рядом с одним из бассейнов, в котором сейчас работал гвардеец. Так, Фильсерт, давай с 208 по 211, проговорил Баткин громко, чтобы перекричать гудящие у стены недалеко от нас генераторы. Понял, ответил гвардеец и через несколько секунд достал 4 объемные прямоугольные батареи, передав их нам. Я и Рад быстро впихнули их в специальные кобуры на спине, подключив их с помощью кабелей к генераторам силового щита. На индикаторах сразу стало видно, что оба заряжены на 95%. 95% у обоих, сказал я. То же самое, продолжил за мной Рад. Генераторов не хватает, спокойно произнес Баткин. Часть застряла в пути, до сих пор притащить не могут. Плюс много батарей на подзарядку. А один генератор вчера вообще развалился. Старый был, с верлона вашего. За планом не поспеваем никак, так что извиняйте. 95, тоже нормально, кивнул я, спасибо. Всегда пожалуйста, парни, с некоторой улыбкой произнес лейтенант, после чего выдал нам по 10 лазганных батарей и журнал, где мы быстро расписались. Храни вас Бог император. Аминь, ответил я с Ратом почти синхронно. Получив все необходимое, мы вдвоем направились к одному из выходов отеля, через который должны были попасть в нужное нам отделение. Наш небольшой отдых подходил к концу, и теперь мы вновь направлялись в бой. Комиссар Августин Мерцелиус, батарею, кричу я, после чего один из гвардейцев протягивает ее мне, и я быстро вставляю ее в паз за место использованной. Бюрдар, слушай план. Я бегу на ту сторону и отвлекаю их на себя, а ты с еще двумя выскакиваете и пристреливаете их. Пулемет культистов продолжал херачить по нашему углу, с каждым разом откалывая от него все больше и больше кусков, чтобы мы даже не пытались выскочить. По ту сторону коридора, из которого они вели огонь, был еще один, что вел вперед. Наших там пока что еще не было, потому оттуда и не могли поддержать нас огнем. Опасно для вас, лучше я, прокричал Бюрдар. Пускай мы и были в противогазах и Вокс нам помогал говорить даже в таком шуме, все равно нужно было постараться его перекричать. «У тебя заряда меньше 20, у меня еще 30», — произнес я, вспоминая, что совсем недавно Бюрдар уже говорил, сколько у него осталось заряда на второй батарее щита, у меня шансов больше, так что не спорь. «Понял», — все же ответил адъютант, спорить с таким аргументом тут не приходилось. «Приготовиться», — крикнул я, после чего сам подошел максимально близко, куда пули еще не могли достать. Вдох, выдох, вдох, выдох. Начали. Я бегу вперед, прямиком под стоп-берные пули. Щит начинает моментально ребеть от попаданий. 30% почти моментально превращаются в 20. Слишком плотный огонь. Я пробегаю шлейф и оказываюсь в коридоре. Слева от меня, баррикада, где и стоял этот проклятый пулемет, который не давал нам пройти. Не останавливаясь, я направил лазган на них и вдавил спусковой крючок, выпуская череду лазеров. Про то, чтобы целиться, речи не шло, только бы отвлечь их от себя. Это удалось. Пулемет, даже не прекращая стрелять, начал наводиться на меня. Пару секунд и лазган прекратил стрелять, а по щиту вновь задолбили пули. 18, 16, 14, 12. Все прекратилось. Я забежал за угол и тем самым скрылся от огня. И только я успел развернуться, как стрельба вдруг прекратилась. На той стороне, где были наши, Бюрдар с еще двумя гвардейцами вели активный огонь. У меня оставался только лаз-пистолет, потому ничего сделать нормально я не мог, его лучше было использовать на крайний случай. Чисто. Вперед, вперед. Громко и даже взволнованно прокричал Бюрдар, и гвардейцы нашего отделения устремились вперед по коридору, даже не прикрываясь щитами. Еще одно отделение направилось ко мне, чтобы пройти как можно дальше и закрепиться. Наши тем временем уже были на баррикаде и закидывали через нее осколочно-фугасные гранаты, после чего стреляли из лазгана. «Боеприпасы!» — крикнул один из наших. «Сюда давай, быстро!» Позади нас я заметил, как в нашу сторону бежал подносчик боеприпасов, что тащил за собой небольшую ручную тележку на двух колесиках, на которой был закреплен специальный ящик с маркировкой «Боеприпасы». Ни брони и фильтр баллона за спиной, ни оружия у него не было, только каска и еще увесистый рюкзак за спиной. «Дымовые есть?» – требовательно спросил капрал, который теперь заменял сержанта отделения, с которым мы шли. Сержант умудрился схватить пулю в горло где-то минут 10 назад. «Нет, сэр», — громко произнес молодой голос подносчика. Его ответ мне не понравился. «У нас уже не было ни одной дымовой гранаты, и что-то с этим сделать мы были не в состоянии. Что за хуйня у вас там в снабжении творится вообще?» — злобно спросил я, забирая из ящика заряженные батареи. «Говорят, расход чудовищный», — произнес испуганно паренек, доставая из своего рюкзака гранаты для подствольников, которые у нас уже так же давно закончились, всем везде надо, а с основных складов не успевают доставить, пиздец, рявкнул я, прекрасно осознавая происходящее, мы без дымовых много не навоюем, голос Бюрда звучал холодно и при этом достаточно правдиво, я и сам это понимал, однако выбора у нас особого не было, будем прорываться, приказал я, мы дальше всех продвинулись, нужна помощь нашим, иначе операция еще сильнее затянется, понял? Проговорил адъютант, не сказать, что ему это нравилось, но он был готов двигаться дальше. Ситуация у нас была печальная, и всему виной был стадион по игре в макияр. Именно он сейчас располагался за баррикадой, которую мы сейчас и смогли зачистить. Сейчас он костью в горле стоял у наступления всей группы 1. Проблема была в улице, что вела в его парадный вход и выходила прямиком на трибуны. Она пересекала десятки улиц, по которым нам нужно было вести наступление, и культисты, вместо того, чтобы перекрыть эту улицу баррикадами, просто установили в ложе для журналистов несколько тяжелых пулеметов и лаз-пушку, после чего принялись из всех стволов поливать эту улицу огнем на дистанцию в 1,5 километра. Итог был катастрофическим, несколько десятков человек были убиты, еще несколько сотен отсечены от основных сил и потом или погибли при первой контратаке культистов, или же попытались пробиться назад под огнем, где погибли почти в полном составе. Выживших там было немного, обойти как-то это все дело было нельзя. Сверху был мануфакторум, снизу – жилблоки, и в обоих случаях наши застряли по уши. Потому Веркис приказал штурмовать стадион и хотя бы заставить эту лажу заткнуться, чтобы дать нашим парням пробиться дальше. Только вот с этим были довольно существенные проблемы в виде снабжения. Уж не знаю, что и как там произошло. Однако дымовых гранат нам все никак не могли поставить из-за каких-то проблем, да и с обычными были проблемы. Это создавало нам определенные трудности, так как мы не могли теперь идти напролом под дымами, выцеливая ублюдков через тепловизор. Вот только выбора не было, нам нужно было продвигаться дальше. Если сейчас затормозим, не сможем продвинуться дальше, операция начнет еще сильнее буксовать, а это лишние потери. Так, парни, сейчас начинаем двигаться. Сказал я громко, вставив себе последнюю, 11-ю батарею в лазган, после чего начал запихивать себе гранаты для подствольника. Что нас ждет там, я не знаю. Дымовых нет, осколочно-фугасных, как кот наплакал. Так что действуем очень быстро. Раненым помощь не оказывать. Главное, уничтожить лажу. После этого можем и отступить, если придется. Всем все понятно? Так точно, господин комиссар. Прокричали солдаты хором. Было слышно, что они говорят искренне. Это радовало. Меньше шансов, что что-то пойдет не так в плане дисциплины. Вот и отлично. Лейтенант, командуйте. Слушаюсь, господин комиссар, ответил командир взвода, который уже успел подбежать к нам, чтобы оценить обстановку. Вы идите на самый верх. Ваш адъютант на 3 ряда ниже, потом капрал и все остальные по счету. За вами идут 2-е и 3-е отделения. Понял, ответил я ему. После чего выдохнул, приготовившись идти в бой. Вперед, парни, бог император с нами. Я, Бюрдар и солдаты, уже полностью пополнившие боезапас, устремились вперед, через баррикаду. На той стороне была еще одна баррикада, перекрывавшая выход, чем создавала тут своеобразную крепость. В ней находились 3 трупа культистов с прожженными головами, даже добивать не пришлось. Весь пол был устлан огромным количеством гильз от стабберного пулемета. Быстро подбежав к баррикаде, я быстро осмотрелся. Мы находились на самом верхнем выходе на трибуны для зрителей, потому могли полностью его осмотреть. Весь стадион был освещен красным светом аварийных ламп. Лажа для журналистов была вся укреплена мешками. Во всех проходах виднелись баррикады, с которых нас могли также полить огнем в том случае, если нас заметит. И стоило нам появиться, как по нашей баррикаде попали из лазера. Стрелок был далеко, на другом входе. Потом к нему стали присоединяться и другие. Вперед, стрелять и не останавливаться, приказал я, после чего перемахнул через баррикаду, спустился к первому, самому крайнему ряду кресел, и быстро шмыгнул к стульям, которые давали хоть какую-то защиту. Послышался звук какого-то шипения, это попали по пластмассовым стульям, но не в меня. Я поднялся и быстро нашел себе цель слева от нас и на нашем уровне. Небольшое темное пятно, от которого и вылетали лазерные лучи. Благодаря глазам удалось прицелиться. Выстрел. Мой лазер попал в культиста, и тот рухнул за свою баррикаду. Местность была чертовски открытая, потому что мы здесь были достаточно легкой мишенью. Оставалось надеяться только на то, что в таком свете и с такого расстояния нас плохо будет видно, а потому будет сложно прицелиться, даже из лазгана. Назад мы повернуть не имели права. Новая цель, на выходе ниже. Выстрел и лазер попадает в туловище. Наши парни также проникают на стадион и начинают стрелять. В щит попали, и я резко прилег. Это было справа. 11. Слабо бьют, сказывается расстояние. Однако все равно опасно, надо экономить, потому что без щита мои шансы будут куда меньше. Я пробираюсь ползком немного дальше и вновь поднимаюсь. Двое человек на входе справа от нас пытались стрелять по нашим, в то время как наши стреляли в ответ. Миг, и один из них получает лазером в голову и падает. Второго успеваю добить я. Еще двое на баррикаде, на самой ложе, тоже пытаются стрелять по нам. Их быстро убивают гвардейцы. На первой баррикаде справа появляются новые культисты, три человека. Взрыв. Кто-то выстрелил по ним из подствольника. Прямое попадание по баррикаде. Самое то. Зачищаю. Продвигайтесь дальше. Кричу я по воксу. Поднявшись на ноги, а затем пригнувшись как можно ниже, я побежал, так быстро, как было вообще возможно в подобном положении. Нужно было успеть. По мне пытаются стрелять из других выходов. Их тут много, так как стадион большой, однако самих солдат мало, большинство из них в коммуникациях, сражаются с другими отрядами. Именно поэтому нам нужно было прорваться в лажу через сам стадион. До баррикады оставалось несколько метров, как вдруг оттуда вылезает один из культистов с лазганом. Прицел на ходу, выстрел, мимо, в баррикаду, культист оборачивается и начинает целиться, выстрел, попадание в грудь, еще один труп, активирую подствольник и целюсь в стену за входом, как вдруг оттуда выскакивает еще один культист, палец уже на спуске и что-то менять поздно, выстрел, небольшой толчок, граната попадает по шлему культиста и тот, вздрогнув, теряет равновесие и начинает падать, после чего происходит взрыв. Точно в цель. На самой баррикаде из живых остается только один культист, корчившийся от боли. Его я пристреливаю, перезаряжаю подствольник и двигаюсь дальше. Этим проходом займутся другие гвардейцы. Теперь нужно было двигаться к ложе. Вспышка. Вновь падаю за кресло. 10%. Да чтоб вас. По креслам вновь начинают попадать, отчего они шипят и плавятся, но кое-какую защиту все же дают от лазеров. Плюс, меня не видно. Это главное. Огонь прекращается и получается все же высунуться. Гвардейцы вовсю ведут огонь по культистам на другой стороне стадиона и снизу от нас. Несколько лежало позади нас, двое даже шевелились и кое-как пытались себе помочь. «Простите, парни», — проговорил я, — «так было нужно. Мы не могли себе послать им кого-то на помощь. Нам нужен был каждый стрелок. Я также стал стрелять и одновременно пытаться продвигаться вперед. Большинство раз я промахивался». Даже с моими глазами стрелять через весь стадион было слишком сложно. На таких больших расстояниях я даже на Акитосе не стрелял. Но все равно убивать ублюдков получалось, и мы быстро продвигались, пока за нами на стадион приходили все новые и новые гвардейцы, помогавшие нам огнем. К культистам также приходило подкрепление. Они явно поняли, что происходит, поняли, что они теряют стадион, а потому вызывали подкрепление из коридоров вокруг него. Это поможет нашим парням там. Уже хорошо. В этот момент дверь в технический коридор на крыше ложи, под счетным табло, резко открылась. Я моментально, даже не видя противника, стал стрелять в ту сторону. Выстрелы ушли в никуда, но противника все же замедлили. Как можно быстрее переключился на подствольник, прицелился и запустил туда гранату. Та попала во вход и взорвалась внутри. Никто больше оттуда лезть не пытался, и я побежал вперед. Несколько раз по мне пытались стрелять, но все же не попадали, а я не пытался скрываться. Надо было перекрыть этот коридор, как можно скорее. Наконец-то, я перебираюсь через невысокую баррикаду на крышу ложи и скрываюсь от огня с другой стороны стадиона. Перезарядка подствольника, прицел, новый выстрел. Снова в проход, оттуда донесся хор криков, а затем, матов. Культисты приволокли подкрепление, но не успели выбраться. Мы успевали хорошо. Бюрдар, наложу. Отдал я приказ, загружая очередную гранату в подствольник. Еще двое ко мне. Понял. Прозвучало мне в ответ. Еще один выстрел. Взрыв в коридоре. Это заставит их отступить. Но одному лезть было слишком опасно. С 10% меня быстро могли прибить. А это была уже вторая батарея. Пробежал почти всю лажу. После чего сделал новый выстрел. Так, чтобы граната полетела в другую от двери сторону. Послышались новые крики. Наверняка раненые, которых бросили и которых гранаты все же не убили с первого раза. Подствольные гранаты были довольно слабыми, с небольшим количеством мелких осколков, от которых броники СПО вполне спасали, а попадания в ноги и руки убить сразу способны не были. Спустя еще несколько секунд Бюрдар с еще двумя гвардейцами все же добежали до меня. «Сколько у тебя заряда?» – спросил я у адъютанта. 14. 10. Идешь вперед. Все, подствольниками туда. Отдал я приказ, уже перезарядив свой и прицеливаясь. Потом проверяешь. Вы двое остаетесь в прикрытии после нас. Есть. Ответили оба солдата. Взрыв. Потом еще один. И еще двое. По очередности. Криков уже не было. Скорее всего, ублюдкам хватило. Бюрдар подбегает к проходу и начинает стрелять в него, выстреливая очередной гранатой. Потом разворачивается. В него попадают лазерами, его щит начинает светиться, но он стреляет в ответ и огонь по нему быстро прекращается. Пару выстрелов вниз, явно пораненным, и все прекращается. «Чисто!» — крикнул он, и ему на смену направились гвардейцы. «Я же с помощником засели за баррикадой, чтобы не светиться и не попасть под обстрел. Через коридор идти, медленно. Начал аха, слишком много народу там. Лучше через окно их гранатами закидать. Это мы с радостью. Я переключился на канал с лейтенантом. 2-4, это главный 2. Крыша ложи наша. 3 отделения сюда, быстро. Сможем перекрыть все помещения стадиона. И главное, все осколочно-фугасные, что есть, к нам несите. Прием. Принято, главный 2. Всего за минуту крыша ложи наполнилась гвардейцами. Часть из них направились в технический коридор, чтобы взять под контроль лестницы и не дать культистам нас атаковать, а часть рассредоточилась по ложе и начала перестреливаться со все прибывающими сюда культистами. Я с адъютантом и несколькими гвардейцами спустимся вниз, под окна ложи, и закидаем гранатами. Вы же прикрывайте нас, мы там будем, как на ладони. Это был единственный наш шанс. Взрывчатки на то, чтобы взорвать такую прочную крышу, у нас не было, а идти и штурмовать коридоры, чтобы пробиться ко входу, было опасно, слишком велик риск натолкнуться на упорное сопротивление. «Слушаюсь, господин комиссар», — проговорил бодро лейтенант, — «мы не подведем, тогда начинаем». Гвардейцы продолжили стрелять, пока я, Бюрдар и еще несколько гвардейцев перепрыгнули баррикаду и направились вниз, вдоль стены ложи. Пару-тройку секунд и мы оказались на месте, у подножья ложи. Весь стадион, тем временем, светился сотнями ярко-красных лазерных лучей, которые на долю секунду мигали под самыми разными углами, а затем пропадали, и все это на фоне тусклого алого света аварийных ламп. В какой-то мере это было красиво, только я знал, насколько эти лучи смертельны. Надо подорвать эту стену из мешков, потом залезть туда и зачистить все. «Сделаем. Всем спрятаться и приготовить гранаты», — проговорил Бюрдар, стоя у самого угла, одновременно выдергивая чеку из гранаты. «Это я хорошо умею». Адъютант отпустил чеку и та моментально вылетела, упав где-то среди мест. Вот только кидать ее Бюрдар не спешил. Секунда. Две. Мужчина резко выскочил из-за угла и подкинул гранату вверх, после чего также резко спрятался. Прозвучал громкий взрыв со вспышкой. «Пошли!» – прокричал Бюрдар и побежал за угол подножья ложи, на ходу доставая новую гранату. Я с гвардейцами направился вместе с ним. Впереди была целая туча пыли, подсвеченный алым аварийным светом и лазерными лучами. Но самое важное, стена из мешков, которыми прикрывали окна, была уничтожена. Бюрдар уже закидывал туда новую гранату. Недолго думая, я и сам вытащил чеку, отпустил клипсу и кинул гранату внутрь. Прозвучал взрыв, за ним еще один, потом еще два взрыва от гранат гвардейцев, и потом, вдовесок, еще 4. «Подсоби», — приказал я одному из гвардейцев, и тот быстро сложил руки замком, чтобы дать мне хорошую опору. Бюрдар сделал так же. Поднявшись, я быстро оценил обстановку. Все было разрушено взрывами гранат, кругом облако пыли и дыма, 7 трупов, 3 раненых, 3 пулемета с лентами, сломанная лаз-пушка с горящим, как факел, аккумулятором. Весь пол усыпан блестящими от света ламп гильзами. Я с Бюрдаром пробрались внутрь. Двоих раненых добил я, одного он, и мы направились дальше, ко входу. Туда мы оба запустили гранаты из подствольников, отчего оттуда прозвучали громкие крики. Попали в кого-то. Перезарядка, еще две гранаты. Подобравшись к самому выходу, мы оба заглянули туда. По нам выстрелили двое культистов, что прятались за углом, но их удалось быстро прибить. 8. Щит был уже на исходе. Мы стали ждать, но почти сразу я услышал быстрый топот нескольких пар ног в тяжелых сабатонах, который постепенно стал стихать. Отступили, подытожил я, получилось. 2-4, ложа зачищена. Прием. Принято, главный 2. Идем к вам. Прием. К нам в ложу проникли еще несколько гвардейцев, которые встали прикрывать коридор, пока я уселся на изрешеченное осколками наших гранат кресло и смотрел на горящую батарею атлас-пушки. Еще один день сражений подходил к концу. Мы смогли сделать еще один маленький шаг на пути к нашей победе. Но я отлично понимал, завтра мы пойдем делать еще один шаг вперед, а потом еще и еще, пока культисты не будут разбиты окончательно. Меня все еще продолжало беспокоить то, что чем дальше мы продвигались, тем выше был риск столкнуться с тварью. Однако, сейчас меня это не волновало. Сейчас мне хотелось только немного отдохнуть перед тем, как снова отправиться в бой. Глава 121. Спустя двое суток. Комиссар Августин Мерцелиус. Господин комиссар, произнес гвардеец, стоявший у входа и приставивший аугментическую ладонь к виску, сержант Агира Джамдир. Вольно, сержант, устало сказал я, показывайте, что у вас там. Слушаюсь, господин комиссар, сержант развернулся и быстрым шагом повел нас по коридору района удовольствий, который совсем недавно удалось освободить силами спошников. Пока мы шли, я осматривался по сторонам, пытаясь хоть немного отвлечься от проклятого зуда на лице. Волдыри от укусов насекомых так и не прошли и продолжали чесаться со страшной силой. Кругом виднелись следы довольно активных боев. На стенах отверстия от попадания стабберных пулей и осколков гранат вместе с подпалинами от лазерных лучей. На полу множество стрелянных гильз, которые отскакивали от ног при каждом шаге и со звоном врезались в соседние. Все без исключения двери были выбиты, а многие бордели и вовсе сгорели, отчего на дверных проемах и потолках рядом были большие черные пятна сажи. Вдоль стен уже были собраны десятки трупов. На левой стороне находились погибшие солдаты СПО, которых еще не успели забрать. Сейчас множество солдат прямо здесь снимали с них сабатаны, броники и всю прочую одежду, складывая это все в отдельные кучи. Потом это все отправят в стирку и ремонт, чтобы потом передать новобранцам. На правой же стороне лежали культисты. У многих из них были такие же броники, как и у СПО. У некоторых – броники СМО или тенеров штрафных мануфакторумов. Их сейчас также раздевали. Возле уже полностью раздетых трупов стояли прибывшие детритофагиусы, которые осматривали их и говорили что-то помощникам, записывавшим все на планшет, после чего тела грузили на что-то похожее на роклу и увозили. Подобные моменты пока что были для меня не самыми приятными. Все же, не тот я был человек, который мог спокойно смотреть на подобное. Закопать тело, кремировать, да даже в море бросить, это да, это можно. Но вот отправлять на переработку, как это делали на Вильере, это было как-то не по-людски. Пускай я уже и успел осознать, что для всех в этом улье подобное было вполне себе нормой. Так же как и тот факт, что девушки тут становились совершеннолетними после первых месячных. Культурные особенности, которые шли вразрез с моими моральными догмами, на которых меня воспитывали всю жизнь. Но все равно, принять это никак не получалось. Потому я просто старался об этом не задумываться лишний раз. Если всех это устраивает, значит можно не возмущаться и идти дальше. Сержант, подойдя к перекрестку двух пешеходных дорог, повернул налево, а я бегло осмотрелся вперед и направо. Везде также были штабеля трупов, сложенные вдоль стен, которые тянулись далеко вперед. Тот факт, что трупов культистов и трупов СПО было пока что поровну, меня не сильно радовал. Было понятно, что мы несем довольно существенные потери. СПО все же были не настолько опытными и дисциплинированными, как гвардия. Если в плане рядового состава они уже были примерно одинаковыми, то вот в плане офицерского состава, особенно среднего и старшего, мы были на порядок выше за счет большей выучки и стойкости в бою. И в довесок к этому гвардейцы были просто лучше оснащены хотя бы по части брони. И ведь было понятно, что все эти жертвы, все эти разрушения происходили только лишь из-за того, что кто-то из бунтовщиков попытался захватить Псайкера. Если бы они тогда не стали этого делать, они бы не разозлили его и не напугали. А если бы они не разозлили и не напугали его, то Филгеерт выжил бы. Как мне объяснили, Псайкер полез к нему в голову так глубоко и с такой силой из-за нестабильного эмоционального состояния, и из-за него же потерял контроль. Без этого псайкерский удар хаоситов не привел бы к рождению твари, а без нее не было бы всего этого кошмара, а Аскирд был бы жив. Да уж, сколько же всяких бы было связано с одним единственным решением какого-то человека среди командования бунтовщиков, который где-то нашел Псайкера провидца и попытался захватить второго Псайкера. Сколько бы всего могло произойти по-другому. Ты у меня поплатишься за это, сказал я сам себе в очередной раз. Я не знал, кто стоял тогда за той попыткой захвата и какую должность он занимал при командовании бунтовщиков, но я собирался рано или поздно найти этого ублюдка и прибить его за все, что он учинил. Понятное дело, это будет не скоро, совсем не скоро. Пока что нам нужно было разобраться с тварью, а уже потом мы все же начнем разбираться с бунтовщиками. И рано или поздно, но мы все же сможем их прикончить, после чего эта гребаная война все же закончится. Через минуту сержант подошел к еще одному перекрестку и завернул направо, после чего повел к одному из домов удовольствий, дверь в которой также была выбита взрывчаткой. Возле двери стояли двое гвардейцев с комиссарскими нашивками. Все же, это дело уже успел забрать себе ближайший комиссар-кадет, который и вызвал меня. Стоило нам оказаться внутри, я моментально подметил про себя, боев здесь не было, вообще никаких. Единственным повреждением тут были следы от осколков при взрыве, которые изрешетили красивый ковер и узорчатые бело-лазурные обои, а также деревянную стойку ресепшена. Никаких следов пули или лазерных лучей. Культисты здесь не оборонялись, как я понимаю, задал я вопрос сержанту. Так точно, господин комиссар, тут никого не было. Солдаты СПО провели проверку во время штурма в поисках противника и напоролись, было видно, как сержанту не сильно приятно говорить об этом всем. После этого они сообщили в комиссариат СПО, тот передал гвардии и делом занялся комиссар-кадет Пшинжер. Понятно, коротко сказал я, не следовало больше спрашивать его. По всей видимости, даже для него, человека, явно прошедшего уже немало боев, было не сильно приятно вспоминать увиденное здесь. Около полминуты он вел нас через коридоры дома удовольствий, после чего подошел к одной из комнат, рядом с которой также были гвардейцы с комиссарскими нашивками. И здесь я уже начал чувствовать мерзкий запах мочи и экскрементов вперемешку с алкоголем. «Это здесь», — тихо и нервно произнес Джамдир. «Благодарю, сержант. Вы свободны», — я решил смилостивиться над парнем. «Пусть уж лучше уходит». «Слушаюсь, господин комиссар», — ответил он, приложив руку к виску и быстрым нервным шагом направился к выходу. «Господин комиссар», — произнес один из гвардейцев, — «комиссар-кадет просил передать, что вам нужно надеть противогаз. Есть биологическая угроза». «Благодарю», — кивнул я и стал надевать вместе с Бюрдаром противогазы. «Не сказать, что это было приятно». Волдыри от укусов в том злосчастном храме были довольно чувствительными и резиновая маска была неприятной, но выбора не было. После этого мы открыли дверь и вошли внутрь. Несколько мгновений пришлось потратить на то, чтобы банально осознать увиденное. Вся комната была завалена трупами, голыми, изуродованными как только можно трупами. Мужчины, женщины, даже дети, как девочки, так и мальчики. Большинство были связаны, кто наручниками, кто веревками, кто проволокой или даже цепями. Кому-то руки завязали спереди, кому-то сзади, а кого-то связали вообще по всему телу так, что и двинуться было практически невозможно. У некоторых на головах были полиэтиленовые пакеты, у других в задний проход или между ногами были всунуты стеклянные бутылки из-под алкоголя, дубинки, трубки от кальянов или прочие продолговатые предметы. Все без исключения имели раны на коже, как продолговатые, так и колотые. Кому-то снимали скальп с головы, кому-то выдавливали глаза, кому-то зажимали ногти плоскогубцами, кого-то душили пакетами или веревками, кого-то били плетьми. У многих были круглые глубокие раны, следы от потушенных сигарет, у других – следы от укусов, доходивших до мышц. У большинства связанных под ногтями были всунуты иголки. Среди людей валялись самые разные предметы – ножи, осколки стекла, пустые или полупустые бутылки и всякий прочий мусор. Насекомые тут уже тоже были. Куча мух летали по комнате, садясь на трупы и скапливаясь целыми маленькими роями в больших ранах, а также садились на стекло противогаза. Различные тараканы и муравьи ползали по трупам, залезая в рот и другие отверстия. Пауки успели сплести в углах комнаты сети паутин, в которых уже были десятки маленьких мешочков. Несколько крыс также уже бегали и пытались отгрызть от трупов кусочки. Ситуация тут была еще совсем далека от той, что мы встречали в храме святого Тимофира, но лишь потому, что прошло куда меньше времени. Какой тут стоял запах, можно было только догадываться, но, к счастью, противогазы спасали. И во всей этой кровавой извращенской бане находился комиссар-кадет Пшинжер, который ходил среди трупов и фотографировал все на специальный небольшой фотоаппарат. На лице у него был противогаз, и я его очень хорошо понимал, без него тут было сложно находиться. «Боже, император!» — сухо и злобно проговорил Бюрдар рядом со мной. Я же продолжал осматривать все происходящее и подмечая под себя все больше и больше деталей. Вот у молодого парня лет 18 связаны руки за спиной, глаза выдавлены, уши отрезаны, на спине куча следов от сигарет, а из ануса торчит донышко полулитровой стеклянной бутылки. «Господин комиссар!» — послышался затем голос кадета, комиссар-кадет Юцик Пшинжер, рота 3. «Вот женщина со связанными глазами и кляпом во рту, на черепе кожи нет, пальцы все синюшные, а ногти — треснутые, проткнутые иголками насквозь. Вольно, кадет!» — проговорил я. «Как я понимаю, это была оргия. Вот маленький мальчик лет 6, которого связали цепью вокруг тела. По всей видимости, да, господин комиссар», — кивнул Юцик, — «я счел нужным сообщить вам об этом. Вот одна парочка. Один, мужчина с худым телом, со связанными за спиной руками и пакетом на голове, на нем, голый мужик лет 40 с завязанными глазами и арматурой в заднице, который сжимает ему горло одной рукой, а вторая запихнута под парня, на котором он лежал, в районе паха. Правильно сделали», согласился я, «обо всех подобных случаях следует сообщать мне, это на будущее. Вот женщина, исполосованная десятками мелких ран от ножа, в которых теперь копошились насекомые». «Вас понял, господин комиссар», ответил кадет. «Вот мужчина, уже дряхлый старик, связанный проводами, оскопленный. Что на данный момент удалось понять?» «Все», спросил я. «Вот девочка, не больше 10 лет, тоже с пакетом на голове, который привязали к горлу с помощью веревки, а руки привязали за спиной с помощью цепи. Время смерти у всех одно, около 3 дней, начал Юцик, причины смерти разные даже внешне. Удушение, потеря крови, колотые раны, черепно-мозговые травмы, передозировка наркотиками. Алкогольных напитков и остатков различных наркотиков тут огромное количество, скорее всего употребляли все до единого. Детям тоже давали. У некоторых есть следы порошка на носу». Шинжер указал рукой, и я увидел маленького пацана, лет 7, не больше, тоже полностью голый, с темно-бордовыми перекрещивающимися линиями на спине, явно от плетки. У него на носу и на верхней губе действительно был белый порошок. «И еще, я бы хотел показать вам кое-что». Юцик начал идти к большой двуместной кровати, что стояла у стены, стараясь переступать через трупы. Мне пришлось последовать за ним. Я не хотел смотреть на все это, но все же приходилось, чтобы не наступить ни на кого. Парень со снятым скальпом, женщина с отгрызенными сосками, мужчина со следами кислотного ожога на спине, мальчик с отрубленными пальцами. «Просто иди дальше, просто иди дальше, просто иди дальше», — говорил я сам себе. Выдерживать весь этот кошмар не получалось. От запаха и всего увиденного тошнило. Еще пару секунд, и я оказался рядом с кроватью, к которой подошел Юцик. На ней лежало 5 трупов, 3 женщины и 2 парней, всем не больше 20 лет, все голые, все связанные, все с кровью в районе ягодиц и бедер. Я обратил внимание на их горло. Пшинжер указал пальцем на горло одного из парней. Оно было сплющено в месиво из уже засохшего мяса, кожи и раздробленных на мелкие кусочки позвонков. По сути дела, парень уже был обезглавлен, его голова держалась только на неразорванной коже. У всех остальных было то же самое, и было отчетливо понятно, что всем 5 горло сжали с чудовищной силой, силой, которой на этой планете могло обладать только одно существо. «Тварь была здесь», — подытожил я вслух, — «и устроила тут все это». Я вновь оглянул все то месиво, что лежало на полу комнаты. «Да, господин комиссар», — и при этом принимал активное участие. «У всех 5 обнаружены следы спермы в соответствующих местах». Присмотревшись к трупам на кровати, я увидел подтверждение слов Пшинжера. У всех пятерых действительно виднелись белые, уже засохшие капли. И при этом выходит, что тварь устроила все это, уже когда началось наше наступление. Честно сказать, я пока что не понимаю, что это должно значить, но пока что песня пишется примерно такая. Выражение кадета немного удивило, но в остальном стоило признать, он был полностью прав. Но об этом я собирался подумать чуть позже. Сейчас же стоило подумать над тем, что делать дальше. И идеи возникли довольно быстро. Понятно, с этим я буду разбираться сам. Сделать подробные пикты каждого трупа и отправить мне. Потом все сжечь, в первую очередь, этих пятерых. Слушаюсь, господин комиссар. Примерно еще минут 10 надо, я почти закончил. Отчет, только к концу дня. Буду ждать, произнес я и уже начал разворачиваться, чтобы начать уходить. В этот момент перед глазами промелькнул случай в том храме, где тварь после своего появления устроила массовое побоище. И то, как на нас напала раненая храмовница. И еще кое-что. Я вновь обратился к кадету, указывая на 5 лежащих трупов. Следите за этими. Поставьте рядом с ними солдат. На всякий случай. Кадет посмотрел на трупы, а затем на меня, кивнув нервно головой. Слушаюсь, господин комиссар. Удачи вам тут, комиссар-кадет. Развернувшись, я направился на выход, снова пробираясь через трупы и пытаясь на них не наступать. Вместо них я наступал на проклятых тараканов, которых тут было вполне достаточно, чтобы я слышал треск их панцирей под своими сабатонами. Шаг, еще и вот, я наконец-то у выхода. Стоило мне выйти, я сразу ускорил шаг и направился к выходу из дома удовольствий, желая как можно быстрее выбраться отсюда. И только покинув помещение, я смог хоть немного расслабиться и выдохнуть. Пиздец, какой же это был ебаный пиздец. От одной мысли о том, что я только что видел, становилось тошно. Я видел многое. Я видел тот кошмар, который творили орки на Акитас Прайм. Я видел горы разорванных трупов, которые оставляла после себя тварь. Но это было куда хуже. Тогда люди умирали быстро. Да, их могли мучить и рвать на куски, но все равно смерть наступала быстро, хотя бы в течение нескольких минут. Здесь же людей, в том числе и детей, насиловали и пытали чудовищными способами, которые я не мог себе и вообразить раньше. От мыслей обо всем все сильнее становилось дурно. Даже для меня увиденное было слишком. В костюме стало слишком жарко, а дышать в противогазе было все сложнее. Рот начал заполняться слюной. Недолго думая, стащил с себя каску с противогазом, не обратив внимания на сильную боль на волдырях, после чего согнулся вперед и блеванул прямиком на стену, вдоль которой шел. В нос при этом сразу ударил мерзейший запах мочи, кала, крови и алкоголя. После пребывания там запах остался на мне. Меня продолжало рвать, вплоть до того, что после еды из меня полилась уже просто желчь, а затем живот уже просто сжимался до боли, но ничего не выдавливал из себя. Пиздец. Кое-как выдавил я из себя, пытаясь отдышаться и подождать, пока острая боль в животе, который сейчас сжимался с огромной силой, хоть немного пройдет. Типичная картина, послышалась от Бюрдара, который тоже стянул с себя противогаз. Правда, я его немного не понял, не мог сейчас нормально думать. О чем? Эх, о чем ты? Диссонар секундус, Хусхарас, Шальдар. Там люди тоже творили подобное. Голос Бюрдара был холоден, но при этом наполнен неприкрытым омерзением, ненавистью и даже яростью, которую подавлял. Творили потому, что осознавали свою власть над теми, кто оказался в их руках и не может им ничего сделать, осознавали свою полную безнаказанность. Подобное развращает очень многих. Слова Бюрдара были правдивыми и одновременно болезненными. Ведь все это, все, что увидел, сделали люди. Тварь не сама там все вытворяла, ей помогали те, кто раньше был простым человеком. Он мог служить в СПО, в СМО, быть тенером или даже простым рабочим. А теперь он участвовал во всем этом. Самый страшный враг человека – другой человек, проговорил я про себя. Эту фразу я услышал давно, еще в прошлой жизни, и уже тогда я был с ней согласен. Сейчас же я осознал, насколько сильно она была правдива. Идем, выдохнул я, все же придя в себя. Не принимай это слишком близко к себе, сказал вдруг Бюрдар мне напоследок, иначе не выдержишь. Поверь, я видел таких, в том числе и комиссаров. Уж я-то знаю, пронеслось у меня в голове. Как там звали того комиссара СПО? Дитхард Вацарелли? Нет, Вацкарелли, точно. Он был ярким примером того, что даже комиссары могут спиться на этой работе. Хорошо, постараюсь, проговорил я, после чего все же направился по коридору. И пока я шел, я пытался обдумать произошедшее. Трупы были относительно свежими. Оргию устроили в тот момент, когда мы уже начали операцию. И вместо того, чтобы защищаться, чтобы хотя бы попытаться использовать свою силу для защиты, тварь устраивает чудовищную садомитскую оргию с пленниками и детьми, над которыми издевались так, как я даже в самых мерзких фантазиях не смог бы себе этого представить. И спрашивается, почему она так действовала? Почему тратит время на массовую и жесточайшую еблю, но не пытается, по сути, сопротивляться? Да, она посылает культистов на убой против нас, но вот сама еще ни разу не появлялась. Чего она пыталась добиться? Одна гипотеза была, причем довольно-таки страшная, что вся эта оргия была каким-то псайкерским ритуалом, который предусматривал все это. Ведь все эти убийства вполне могли тянуть на жертвоприношение. А для чего сущности из варпа могли проводить ритуалы, я знал. Слишком хорошо знал. Вот только с этим тоже была неувязка, причем довольно серьезная. Наши астропаты уже пришли в себя, прошли все проверки и вернулись к работе, в том числе и к внимательному мониторингу ситуации с псайкерством на планете, вследствие чего даже была снижена их активность по пересылке астрограмм. И случись что, они бы сообщили. Или же дела обстояли наоборот, тварь уже ничего не пыталась делать, потому что осознала свое поражение, а потому просто пыталась наслаждаться напоследок своей полной властью над людьми. Это выглядело именно так. Как минимум, это объясняло, почему оргию устроили уже после начала операции. Именно тогда тварь поняла, что все кончено, и решила оторваться по полной. Пока что именно эти две гипотезы я собирался высказать Гиберику и всем остальным вместе с отчетом о произошедшем. Но еще нужно было собрать все это и использовать в наших целях. Вера в избранность твари возникала среди вильерцев все чаще. Проблема тут была в трех вещах: стойкое сопротивление культистов, как в бою, так и в пытках, вера культистов в императора, а также тот факт, что тварь действительно обладала сверхъестественной силой, о которой мы предупреждали. Объяснение в виде того, что тварь лишь сумасшедший псайкер, не всех убеждала, потому и возникали очаги недоверия к капелланам и комиссарам. С каждым днем все больше и больше людей выдавали себя, отлавливались и расстреливались. Позавчера таких было 65, вчера 174. Сегодня лишь в первой половине дня выявлено 328, и было понятно, что к концу эта цифра как минимум доберется до 500 человек. Было понятно, будет хуже. И что еще важнее, скоро это может приобрести куда серьезный характер. Пока что такие солдаты открывают себя довольно быстро отказами подчиниться и попытками поговорить об этом с кем-либо, будь то капелланы или другие солдаты. Благодаря этому их быстро ловили и расстреливали, вот только вскоре все это перестанет работать. Такие вот сомневающиеся просто станут осторожнее, будут пытаться искать сподвижников втихую, потому что у них уже будет пример того, как делать не нужно. То есть у нас была явная угроза возникновения тайных культов среди военнослужащих. Культов, у которых уже будут иметь оружие, боеприпасы и информация о наших подразделениях, что позволит ударить нам в спину, что в теории, хоть с очень маленькой вероятностью, может привести к развалу всего наступления, срыву операции и новым погромам в тылу. Была, конечно, мысль, что тварь именно на это надеется, однако с этим не вязался тот факт, что она не пытается сопротивляться. Мы продвигались хоть и медленнее, чем планировали, но быстрее, чем у твари удастся развалить нам дисциплину до подобного состояния. Однако это не означало, что вообще не нужно ничего делать. Мы не знали, что будет дальше, ведь наступление могло затормозиться еще сильнее, по любым причинам. А это означало, что нужно было что-то делать. И вот эта вот чудовищная оргия давала нам возможность, как бы мерзко это ни звучало. Необходимо было показать все это солдатам. Те, кто и так не сомневается в нас, укрепиться еще сильнее, а вот те, кто втайне уже поддерживал тварь, явно засомневаются. Ведь в оргии участвовали и дети, а это было довольно серьезно для местных. Оставалось только отчитаться перед руководством, а затем подготовить все. Собрать какое-то подразделение, показать пикты, зачитать речь против твари, а также отдать приказ и объяснить все остальным комиссарам, как гвардии, так и СПО. С такими мыслями я направился на следующий адрес. К сожалению, эта оргия была не единственным вызовом со стороны наших войск. Были и другие, причем все были срочными, их было сразу несколько, из-за чего я все же отменил свое участие в качестве штурмовика. Следовало разобраться во всем этом и как можно скорее. До ближайшей добираться пришлось пешком приблизительно час. По-другому тут не выходило, баррикады на трассах разбирали лишь частично, на случай, если их придется использовать, да и транспорт использовался только для подвоза снабжения, для меня и Бюрдара там не было, да и ездили они по своему графику и маршруту, которые не факт, что были мне по пути. Попытайся я такое занятие направить по своему хотению, мне Шеркин лично выскажет много чего хорошего и приятного, вежливо, с чувством и расстановкой, я в этом не сомневался, так что просто шел по уже зачищенным коридорам, которые меньше полусуток назад был зачищены. Трупы, тысячи трупов, как культистов, так и наших, выжженные здания, баррикады, посеченные пулями и осколками стены, дороги, заполненные гильзами и уже засохшей кровью, разрушенные лестницы, вместо которых были временные стремянки, закрепленные инженерами, и тошнотворный запах гари. Кругом была одна и та же картина. Сплошные разрушения. Одновременно я читал отчеты с фронта. За последние сутки они все же начали радовать. Группы 1 и 2 все же начали продвигаться быстрее, чем было до этого, в основном благодаря тому, что культисты стали куда реже присылать подкрепления против нас. Были даже случаи, когда уничтожения людей на какой-то баррикаде было достаточно, чтобы ее захватить, хотя раньше такого не было. Скорее всего, дело заключалось в том, что у противника просто заканчивались люди на этом участке, в том числе и резервы, а остальные были на других участках фронта, а потому не успевали прийти на помощь. Прогнозы были оптимистичные, к началу завтрашнего дня обе группы должны были соединиться друг с другом, а к середине дня полностью разделить территорию культистов на две части. После этого должны были накопить силы в центре и начать наступление еще в четырех направлениях, чтобы разделить противника на четыре отдельных части, но то были перспективы ближайших дней пяти, не меньше. На остальных же частях фронта ситуация складывалась не такая хорошая. Там культистов было куда больше, резервов у них хватало, так что и оборонялись они куда лучше. К тому же, у нас были проблемы в снабжении, было даже несколько диверсий от всяких фанатиков, которые уверовали в твари и решили, что лучшим способом помочь ей будет поджечь склады. Сам по себе ущерб был незначительный, но на некоторых участках был настолько значительным, что пришлось тормозить наступление, так как в войсках заканчивались гранаты, а без них вести нормально наступление возможности никакой не было. Сегодня диверсии продолжились, на одном складе подожгли гранаты, сломав при этом пожарную систему, спровоцировав тем самым сильный взрыв, обрушение пола на склад лазбатареи внизу и обрушение потолка склада еды вверху. Итого, минус 3 склада разом, шикарный обсер. Плюс к этому еще 3 попытки поджога были предотвращены, но легче от этого не становилось. Надо было и снабженцам показать картинки этой оргии, пусть те, кто уверовали в тварь, увидят, что она из себя представляла. Вскоре, мы все же смогли добраться до места назначения, склада, который примыкал к небольшому мануфакторуму по производству обуви. Вызов, насколько я знал, был санкционирован гвардейцами, но пришел чуть позже и не имел пометки самой большой срочности, как это было в первый раз, потому я и выбрал его вторым. И здесь уже также была охрана из гвардейцев комиссариата вместе с комиссар-кадетом Валертом Канбузю, что сидел и заполнял отчет на планшете. При виде меня они моментально подтянулись. «Господин комиссар», как-то излишне бодро и серьезно сказал молодой парень, он был еще молодой, только-только из Схалы. Раньше они все отправлялись в местное СПО, на своеобразное полевое обучение, а уже потом попадали к нам. Но теперь опытных и совсем новичков старались распределять, потому что в СПО все было совсем плохо. «Вольно, комиссар-кадет, показывайте». «Слушаюсь, господин комиссар», все так же громко ответил Валерт. «Было ощущение, что он немного меня боится, или как минимум волнуется при виде меня, скорее всего, из-за того, что я был большим начальством». Канбузю быстро провел меня по узким коридорам, в которых также не было никаких боевых действий, после чего мы оказались в основном помещении склада. Увиденное меня удивило. Пространство склада, 20 на 50 метров где-то, было также заполнено телами. Правда, после увиденного всего час назад, здесь ситуация была куда лучше, отчего и удивление было уже не сильно большим. Все тела были одеты, на ком-то была простая гражданская одежда, на других – рабочая, на некоторых – вовсе военная форма, только без брони. Лежали все ровными рядами. Между каждым рядом – 2 метра расстояния. Между каждым человеком в ряде – где-то метр. В каждом ряде было по 10 трупов. Самих же рядов было 20, отчего они растянулись своеобразной колонной от одного конца помещения склада до другого. В общей сумме – 200 человек. Мужчины и женщины, причем довольно широкой возрастной группы, от 15 до где-то 60. Но довольно быстро я обратил внимание на другой факт. Все люди лежали более или менее одинаково, на правом или левом боку, с подогнутыми коленями и руками у груди, порой с сомкнутыми ладонями. И у всех без исключения была довольно серьезная окровавленная рана на лбу, в то время, как рядом с их головами, на полу, виднелись отчетливые пятна засохшей крови. Лишь некоторые из них выбивали из общей картины. Кто-то лежал на спине, а кто-то явно отполз от своего места, но затем все же упал, кого-то и вовсе вырвало. Насекомых же тут было совсем немного. Летало немного мух, ползали тараканы и крысы, но ничего серьезного. Самым ужасным тут был запах. Как всегда, моча и кал, верные спутники любого трупа. И здесь он был довольно сильным, но надевать противогаз я пока смысла не видел. Не хотелось трогать волдыри, и так разодрал противогазом, когда резко снимал. Посмотрев же на другую сторону склада, куда и были направлены головы почти всех трупов, я смог разглядеть в свете аварийных ламп портрет, а точнее, икону, довольно большого размера, где-то 4 метра в высоту и под 3 метра в ширину, сделанная из 4 сшитых между собой кусков ткани. И на ней было лицо, которое моментально узнал. Фильгерт. Рисунок состоял из растекшихся во все стороны линий пятен, довольно четко повторяя все черты лица моего друга. Самым же выразительной частью были глаза, которые, несмотря на кустарность выполнения, имели пронзительный, суровый, но при этом справедливый взгляд, который взирал молча за всем складом. От этого зрелища стало вначале грустно, но затем грусть сменилась на омерзение, а оно, в свою очередь, на злобу. Это было просто натуральным издевательством над Фильгертом, потому что я знал, что на этом куске ткани был изображен не он, а тварь. В довесок ко всему прочему, все стены этого склада были исписаны надписями, самыми разными. Где-то буквы были большие, где-то маленькие, но все они были написаны кровью и явно пальцами. «Славься, посланец! Спаситель пришел! Очищение! Великий посланец ниспослан нам! Грешники те, кто не признает посланца! Смерть предателям и еретикам!» Это и многое-многое другое было написано на стенах вплоть до самого потолка, что было довольно немало, при такой-то высоте. Становилось понятно, что здесь произошло. Все эти люди молились здесь. И молились они в буквальном смысле до смерти, били поклоны лбом о бетонный пол, причем с такой силой, с таким неистовством и с таким фанатизмом, что умудрились заработать себе черепно-мозговую травму. Скорее всего, они вначале потеряли сознание, а потом их просто оставили здесь помирать от кровоизлияния в мозг. Не самая болезненная смерть, если так подумать, и уж тем более, если сравнивать с тем, что было на прошлом месте. Некоторые, правда, умерли не сразу. Те, кто перевернулся на спину или смог отползти, явно смогли прийти в сознание и еще пытались что-то сделать, но у них шансов не было. Уж не знаю, с какой силой они били себя, но бетонный пол им помог умереть. Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Это старая, еще с прошлой жизни, пословица, сейчас звучала слишком к месту, слишком буквально, и от этого становилось даже как-то не по себе. Насколько я смог понять, это было что-то вроде их храма, начал кадет, что шел позади меня вдоль стены, которую я изучал. Ниспослан нам посланец, во спасение наше, ибо достойны мы. Вы верно понимаете, комиссар кадет, ответил я, не поворачиваясь к нему и продолжая читать. Да будет очищен Вильяр Уникус от скверны греха. Сама же мысль кадета была вполне себе верной. Все же, тварь ненавидела обыкновенные храмы, ей там было больно находиться, потому она их все и уничтожала. При этом, проповеди читать, чтобы промывать культистам мозги где-то надо было, так что выбрали склад, что было вполне логично, большое и пустое пространство, где может вместиться большое количество людей. Да будет править посланец, что ниспослан нам. Хотя это все тоже могло оказаться ритуалом жертвоприношения, пускай и довольно странным. И по всей видимости, службу вела тварь, раз люди дошли до подобного экстаза, что убили себя ударами головами об пол. Да будут приняты все, кто присягнет посланцу. Что-то еще было обнаружено или найдено? Спросил я, посмотрев на кадета. Удалось пока что выяснить, что трупам всего около 2 дней, начал Канбызю. В других помещениях есть исписанные листы бумаги, где-то ручкой, где-то карандашом, а где-то кровью. Везде различные молитвы твари, псалмы, хоровое пение, записки людей, называющих себя священнослужителями, 12 монахов, 5 аббатов и 1 епископа. Все имена я выписал. Стены в других помещениях также исписаны кровью или выдолбленными в бетоне линиями. Также обнаружена самодельная одежда священнослужителей, сделана из простыней и исписана надписями из крови. И еще, есть самодельная тюрьма и несколько погибших узников. Да блять, выдохнул я, показывайте. Кадет быстро повел меня с Бюрдаром к одному из выходов, через который мы вышли в узкие коридоры. Стены тут тоже были все исписаны всяким религиозным бредом, что прославлял тварь, говорил об очищении и тому подобном. Что эти недоумки подразумевали под этим очищением, я кое-какое представление имел. Во время всяких погромов во всех бедах обвинялись бордели, священники, секс до брака, коммерсанты, династия Фейсатанур и прочие личности, что навлекли на себя, по их мнению, гнев бога императора. Под очищением могли понимать тотальную зачистку общества от тех, кого считали грешниками, то есть всех, кто против них. Могло быть еще кое-что, то, чего я лично боялся больше всего остального вместе взятого, даже смерти. Всякие культы могли пытаться организовать ритуал по прорыву варпа в реальный мир, а это не оставит планете ни единого шанса, даже сбежать отсюда не выйдет. Вполне можно было допустить, что тварь начала что-то делать в этом направлении только тогда, когда мы начали наступление. Это объясняло, почему она занималась всем этим вместо того, чтобы пытаться помочь на фронте своей силой. Но здесь снова вылезал тот факт, что астропаты ничего не сообщали, хотя не заметить каких-то активностей здесь они не могли. В общем и целом, об этом я собирался поговорить со всеми на совещании. Где-то через минуту мы оказались в мелких помещениях административного корпуса Мануфакторума, к которому и примыкал склад. Здесь все также было в надписях, они были на каждой стене. Каждый небольшой кабинет имел стол с большим количеством бумажек и всяких пишущих инструментов, вроде ручек, карандашей, маркеров и даже стаканов с уже засохшей кровью. Одни листы были уже исписаны, другие еще остались чистыми. Некоторые из тех, что были в надписях, уже смогли даже связать в своеобразные книги с помощью файлов и папок. При этом везде были иконы твари в виде ксерокопированных рисунков на листе, размером чуть больше А4. Другие же кабинеты были пустыми. В них не было никаких столов, шкафов или чего-то еще. Все, что в них было, это цепи, проведенные через вентиляционные решетки и свисающие 2 концами вниз. К каждому концу были прикованы по паре наручников, одно кольцо через последний сегмент цепи, а второе – свободное, для рук.